Глава 7. Он плавает минут 10, почти не высовывая головы. А я же просто наблюдаю, как загипнотизированная, пытаясь понять причины такого бурного проявления. Он злится? Он возбужден? Он хоть иногда вспоминает ту девчонку, жизнь которой сломал? Хоть иногда чувствует вину, хоть за какие-то свои поступки? Наконец он заканчивает свой марафон и поворачивается ко мне. Я тут же прикрываю глаза, делая вид, что так его и не замечаю. Только нутром чувствую его жадный взгляд, как вода тихонько шумит, пока он подплывает к самому ближнему ко мне бортику. «Алиса!» В его голосе столько плохо скрываемого напряжения, что мне даже любопытно становится, что он скажет дальше. Открываю глаза, смотря прямо на него. «А ты знаешь, что маленьким девочкам лучше не злить больших мальчиков? Они могут и по жопе своей наглой схлопотать». «Маленькие девочки живут ради того, чтобы злить больших, симпатичных мальчиков, чтобы поскорее получить по своей наглой попке». «Ну, так иди сюда. Получишь заслуженное наказание или наслаждение, чего сама так выпрашиваешь». А точно получу. А то сейчас встану, подойду, а ты начнешь отнекиваться, что у тебя девушка, карьера, папа. И вообще, мы не одни, и другие отмазки. Показываю пальцами, бла-бла. А я же тебя не трахаться зову, а просто дать по заднице. Поверь, удовольствие мне это доставит почти такое же, если бы вдруг ты мне отсосала. Фу. «Почти. А раз не трахаться, то я даже вставать не буду». Беру журнал и закрываю лицо. Чувствую его злость всем своим телом. От этого по нему словно иголок насыпали. Так кожу покалывает. «И вообще, скучно с тобой. Встаю с лежака как можно более медленно. Беру полотенце, тапочки в руку. Делаю пару шагов, виляя бедрами. Еще пара шагов, когда слышу всплеск. «Да, отлично, мальчик. Сейчас я зайду в душевую, а ты за мной. Я, кстати, пойду душ принимать, так что если передумаешь...» «Мне кажется, ты еще не купалась», — говорит он как-то слишком близко, а я напрягаюсь. Инстинкт самосохранения просто вопит об опасности, но поздно. Он просто хватает меня под коленки и спину и бросает в бассейн. Дыхание перехватывает. Я закрываю глаза, визжу и тут же захлебываюсь ледяной водой. Кажется, что глубина тут гораздо больше. Все больше и больше, все глубже и глубже. Я не могу вынырнуть. Я даже пошевелиться не могу. Только чувствую, как сердце, барабанившее где-то в горле, стучит все реже и реже. Не сразу понимаю, что происходит, только чувствую на губах чужие губы, а на груди сильное давление. «Дыши, блядь, дыши! Убийства мне только не хватало. Одну девку уже сгубил, хватит!» Слышу сквозь толщу воды и, наконец, выныриваю, сильно закашливаясь. «Блядь, слава богу!» Тело дрожит до такой степени, что зубы стучат друг об друга. Я не утонула, но, кажется, сейчас замерзну. «Да что ты такое, блядь!» Ругается Хворостов, подхватывает меня на руки и несет куда-то. Наверное, хочет поскорее кому-то сплавить. Ирина будет орать, что сама виновата. Только не Ирине. «Куда мы?» Он заворачивает за угол, открывает ногой стеклянную дверь, усаживая меня на деревянную лавку. И тут же отходит, включая на приборной доске какие-то кнопки. «Сауна. Это сауна. Сейчас минуты две, и будет тепло», — говорит он, и его самого, по-моему, трясет. Он делает невероятную вещь. Просто садится сам, поднимает меня. «Ноги раздвинь», — заставляет он оседлать его. Прижимает к себе и начинает растирать тело. Трет спину, руки, сильно, почти до боли. Но вместо дискомфорта я начинаю ощущать наслаждение, словно после морозной улицы наконец зашла в теплую квартиру. Крупное твердое тело Миши излучает такой жар, что я невольно жмусь сильнее, только чтобы глубже окунуться в это ощущение тепла и уюта, которые дают воспоминания. как мама отпаивала чаем, надевала теплые носки, растирала спину. Вот как делает сейчас Хворостов Миша. Удивительное свойство человеческого тела. Ты о чем? Ну, наверняка не о том, как под моей задницей набухает нечто очень твердое. Когда мы стоим рядом, мне приходится задрать голову, чтобы посмотреть тебе в глаза. А когда мы сидим, мне даже делать ничего не нужно. Наши лица и так на одной линии. И наши губы. Алиса! Предупреждающе рычит Хворостов. Но я лишь плотнее сжимаю свои бедра, вступаю в игру, поднимая руки, в кончиках которых колет теперь совсем по другой причине. Все-таки дьявол не может быть уродливым. Он же должен привлекать к себе внимание. А Мише есть чем привлечь мое внимание. Мышцами, которые он качает на тренировках, приятным запахом, который не смывается даже в бассейне, острым взглядом, от которого хочется бежать. Ты согрелась? Да, но теперь мне очень жарко. Тогда нам нужно уйти. Пытается столкнуть он меня, но руками продолжает уже не растирать, а гладить. А я корю себя за мысль, что эта моя месть может быть очень и очень приятной. Алиса, слезь с меня! Но погоди ты, куда ты все время бежишь? Согрей меня. Обними меня покрепче. Я так испугалась. Ты не умеешь плавать? Не умею. А еще дикая мерзлячка. Как ты живешь в России? Ухожу в спячку. Пожимаю плечами, продолжая смотреть в глаза Хворостова. Немного елозить по орудию, который убил мою прежнюю жизнь несколькими толчками. Но даже воспоминания об этом не помогают унять стыдливый влажный жар между ног. Ну, и тут можно договориться с собственной совестью, потому что Хворостов должен поверить, что я по-настоящему его хочу. Поцелуй меня, Миш. Ну, ты же хочешь. Я много чего хочу. Я никому не скажу. Я должен тебе поверить. Я знаю тебя сутки. Словно приходит он в себя, спихивает с колен и спрыгивает со скамеек. Меня охватывает такое разочарование, что хочется выйти от отчаяния. А я вот возьму и всем скажу, что ты меня домогался. А когда я тебе не дала, преследовал меня в доме своего отца, а потом и вовсе утопить пытался. Зачем я это сказала? Мне начинает бить озноб, несмотря на тепло помещения. Мне холодно, Миш. Не хочешь целовать? Просто согрей. Он уже толкает дверь, но тут же закрывает обратно. Сдергивает меня со скамейки, и я почти врезаюсь в его стальное тело. Больно. Хнычу, пряча лицо у него на груди. «Не поцелуешь?» Поднимаю глаза, а он смотрит прямо, и я лишь чувствую эрекцию, которой он давит мне в живот. Тяну к ней руку, но он хватает ее за доли секунды. Качает головой. «Не поцелую, не трахну, и даже плавать не буду тебя учить. Найди себе другой тренажер». Бросает он мою руку и все-таки уходит. А я невольно улыбаюсь, прижимая руку к губам. Все-таки он настоящий спортсмен. Сказали, нельзя сладкое. Значит, нельзя. Будет давиться зеленью. Ну-ну, посмотрим, насколько его хватит.